Вместо этого нам приходится иметь дело с такой печальной реальностью, как эта, где существует два закадычных друга — Джордж У. Буш, хозяин Америки, и Кеннет Лей, председатель правления Энрона, компании, которая значится седьмой в списке крупнейших американских корпораций. Перед своим крахом Энрон, чья штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас, загребал ежегодно 100 миллиардов долларов, в основном торгуя по миру контрактами на такие товары, как нефть, газ и электричество. Все более хаотичный рынок энергии стал настоящей золотой жилой для компании, славящейся своей агрессивной политикой. Лей, которого Буш с любовью называет малышом Кенни, никогда не стеснялся публично демонстрировать свою дружбу. Начиная с 1993 года Энрон пожертвовал Бушу 736 тысяч 800 долларов. В период с 1999 по 2001 год председатель правления компании Лей выделил своему приятелю 100 тысяч долларов и лично пожертвовал Национальному комитету Республиканской партии 283 тысячи долларов. Кроме того, Лей великодушно предоставил кандидату Бушу на время президентской кампании реактивный лайнер, принадлежащий Энрону, дабы Буш мог вместе со своим семейством летать по стране и рассказывать о своем плане вернуть порядочность в Белый дом. На самом деле эта дружба является улицей с двусторонним движением. В апреле 2000 года во время избирательной кампании Буш прервал важную поездку, чтобы вернуться в Хьюстон и увидеть, как Лей сделает первую подачу за бейсбольную команду «Астрос», когда-то открывала сезон на новом стадионе «Энрон». И кто после этого будет говорить, что мужчины не бывают сентиментальными? Став президентом, Буш пригласил Лея приехать в Вашингтон для личной беседы с теми, кому предстояло работать в президентской администрации на высокопоставленных постах в Министерстве энергетики, в том самом ведомстве, которая осуществляла контроль за деятельностью Энрона. Харви Питт, на тот момент председатель комитета по ценным бумагам и фондовой бирже, в свое время был поверенным главного бухгалтера Энрона Артура Андерсона. Лей и команда Андерсона потрудились над тем, чтобы аудиторские фирмы оказались выведены из-под действия многочисленных правил и ограничений и не привлекались к ответственности за двойную бухгалтерию, что очень пригодилось впоследствии. Все остальное время в Вашингтоне Лей провел со своим давним приятелем, вице-президентом Диком Чейни. Эта парочка составила особый отряд, которому предстояло наметить новую энергетическую политику страны, политику, способную повлиять буквально на все деловые начинания Энрона. В течение этого времени Чейни со своими помощниками по крайней мере 6 раз встречался с руководством Энрона. Однако содержание этих встреч никому не известно, поскольку Чейни отказался придать гласности отчеты о них. Между тем, деляги из Энрона вынашивали планы использования энергетического кризиса в Калифорнии, намереваясь положить себе в карман еще несколько миллионов долларов. Как вам это нравится? Возможно, за всей военной шумихой, отвлекшей внимание от Энрона, вы забыли про один из величайших скандалов в деловой жизни Соединенных Штатов, главным виновником которого был ближайший друг президента. Не сомневаюсь. Буш каждый вечер перед сном благодарит Бога, ибо благодаря войне с терроризмом, событиям 11 сентября, Афганистану, Ираку и оси зла, упоминания компании «Энрон» исчезли из выпусков новостей и, соответственно, стерлись из памяти американской общественности, которой вскоре снова предстоит идти к избирательным урнам. Этот скандал должен был бы привести к импичменту Буша, и его уходу из Белого дома в самом начале срока.